Несчастье с ним, сказала Марианна. Велел поужинать принесть и забыл. Который раз так. Велит прийти и забывает. И сидит голодный до утра. Обязательно завтра останусь на ночь, подумал Лукашин. Мороз был маленький, но с пронзительным ветром, и было холодно. Вызвездило. Порой ветер доносил гулкий голос репродуктора, обрывки фраз, читали сводку. Лукашин шел, размахивая руками в больших рукавицах, и думал. Где-то сейчас его боевые товарищи, с которыми он дошел до Станислава. Одних нет уже, а другие за тысячи километров отсюда, за границей, в Германии, может быть, подходят к Берлину. Вспоминают ли они своего сержанта? Наверное, вспоминают. Нет-нет, и скажет кто-нибудь. А помните, был у нас такой папаша. Интересно, жив ли он? Жив, ребята. Жив. Гудит гудок на кружилихе. Зывает людей на работу. По неделе не выходят люди из цехов. Станет человеку невмоготу. Ляжет тут же в сторонке и засыпает каменным сном. Проснется и опять к станку. Давай, давай, нажимай. У Грушевого раздувались ноздри, горели глаза. Тем лучше, что отказали в добавочной рабочей силе. Тем больше заслуга цеха. Мартовский заказ все равно будет выполнен до срока. Абсолютно точно, если угодно, он будет выполнен к 28 марта. Если ничего не случится с Лидой Ереминой. Дай Бог этой девушке хорошего жениха. Она форменный якорь спасения. Что она делает своими золотыми руками? Из города приезжало большое начальство, чтобы посмотреть на нее. Сам Макаров, первый секретарь горкома, с полчаса простоял у конвейера, глядя на ее руки. «Ну и ну», — сказал он, уходя. Лида на него и не взглянула. Поднимала она глаза, и то лишь на секунду, только когда приближался к конвейеру Саша Коневский. 5 марта Лида Еремина постучалась в кабинет Грушевого. Он усадил ее. Она села, скромно одернула юбочку на коленях и сказала. «Знаете, товарищ Грушевой, я решила давать 60 тысяч, хотя это очень неважно действует на мое самочувствие». Грушевой был человек расчетливый. Он насторожился. «А не может случиться, что вы 2-3 дня дадите 60 тысяч, а потом скатитесь на 30?» «Почему вы так думаете, товарищ Грушевой? Вы же сами говорили, что больше 2,5 норм не можете». Лида сжала губы. «Всегда не могу. Но месяц могу, пожалуйста. Я просто, товарищ Грушевой, увидела, что если я не дам 60 тысяч, то мы завалим мартовский план. А меня обеспечат капсулями. Чтобы, вы понимаете, подавали без перебоев. А то я с тем подбиваюсь каждый раз». «Да-да, подачи обеспечим». «Я могу быть уверена?» «Конечно, конечно». «Мне можно идти, товарищ Грушевой?» Лида встала, прилично простилась, наклонив голову, ушла. В тот же день в цехе она закатила Грушевому скандал, потому что ей не подали достаточного количества капсулей. К следующему утру около ее рабочего места поставили целую гору ящиков с капсулями, и Лида села за работу с довольным лицом. Ее волосы были скрыты под туго стянутым голубым платком. От этого худенькое лицо и тонкая шейка казались совсем детскими. Прикусив губу, она взяла ящик и придвинула его так, чтобы удобно было доставать капсули. Почти незаметным движением пальцев она сорвала пломбу. «Начали!» — резко крикнула она и бросила аттестат на конвейер небрежно победоносно, как бросает выигравшую карту. Бумажка поплыла по серой ленте конвейера, пока не подхватила ее работница, сидевшая на другом конце против Лиды. И вслед за бумажкой поплыли заряженные взрыватели. «Лидочка, что с тобой?» — тревожно спросила мать, когда Лида вернулась домой. «Ты такая бледная!» «Ничего, мама», — спокойно ответила Лида, расстегивая блузку. «За ночь отдохну».